из вежливости или жалости. Вот несколько примеров. По телефону. «Моего мужа нет дома. В то же самое время ваш муж сидит рядом, а ребенок все это слышит. В машине, превышая скорость до 100 км в час, скажете постовому, я ехал со скоростью 60 км в час. В поезде вы сообщите контролеру о своем 4-летнем ребенке, ему только 3 года. Здесь вы рискуете попасть в неловкое положение, потому что ребенок может поправить вас, так как он очень гордится тем, что ему уже 4 года. Конечно, условие не употреблять запрещенные слова еще не гарантирует абсолютную правдивость вашего ребенка. Он может встать на лживый путь из-за особенностей собственного характера. Кроме того, он может слышать ложь других людей. Но самое главное, он никогда не должен слышать, как обманываете вы. Его никогда не слышно. Мой ребенок, он само совершенство. Его никогда не слышно, он всегда спокойный. У него нет ни пятнышка на одежде, ни одной царапины на коленках. Мадам, у вас ненормальный ребенок. Вундеркинд. Не теряйте голову, если кто-то вам скажет, ваш сын гениальный. Тщательно храните это откровение про себя. Ничего не говорите об этом своим друзьям, пусть они сами сделают такое открытие. Однажды одна молодая мама говорила, Вероника учится играть на пианино. Ее преподаватель сказал, что она исключительно одаренный ребенок. У нее рука такая же гибкая, как у великих музыкантов. Оказалось, что этому вундеркинду исполнилось 5 лет. Девочка посетила только 3 урока музыки. Конец 256 страницы. Некоторые преподаватели музыки, рисования или танцев склонны обнадеживать родителей своих учеников. По-человечески это легко понять. Как без поощрения преодолеть трудности неудавшихся гамм, первых перепачканных альбомов или неуклюжих движений ребенка? А как сложно противостоять льстивым словам, которые, несмотря на плохие отметки и ошибки ребенка, заставляют вас видеть в нем будущего Моцарта или Павлову. Кстати, а почему бы и нет? Что делать, когда ребенок устраивает сцену? Если сцена только начинается, то существует очень эффективный способ защиты — отвлечь ребенка. Говорите все, что придет вам в голову, но с такой уверенностью, чтобы это произвело впечатление сюрприза. «Ой, какая пчелка!» Или «Посмотри, вон побежал мальчик! Куда он бежит так быстро?» Если ваша хитрость удастся, то гнев ребенка растает по мановению волшебной палочки. Он глазами будет искать пчелу, мальчика и так далее. Дальше вам надо будет закрепить свой успех. Пчела улетела. А ты знаешь, когда пчелы кусают, они оставляют в коже маленькую иголочку. Или мальчика не видно, наверное, он вошел в тот дом. Главное, чтобы ребенок забыл свой гнев, то есть вы прибегли к отвлекающему маневру. Есть еще одна маленькая хитрость. Например, ребенок не дает одевать себя или хочет, чтобы ему надели другие штанишки, которые еще не высохли. Скажите ему, ты сможешь одеться быстрее, чем брат. Или раньше, чем стрелка часов дойдет до такого-то места. Если ты успеешь одеться, то получишь сюрприз. Розовые сами, в зависимости от условий, будете находить способ, чтобы остановить сцену. Очень часто случается так, что сцена слишком быстро достигает того момента, когда все эти маленькие трюки мамы почти бесполезны, ребенок вне себя. Попытайтесь перевести все в шутку. Например, в игру в бокс. Вы притворяетесь, что боксируете, а ребенок вначале бьет вас изо всей силы. Потом это становится игрой, и сцена кончается смехом. Конечно, не сразу, потому что ребенок какое-то время борется со своим желанием посмеяться. Он хочет быть сердитым и с трудом сдерживается. Иногда возникают ситуации, при которых почти невозможно успокоить ребенка. Тогда лучше всего противопоставить его гневу ваше абсолютное спокойствие. Говорите с ним очень тихо, а затем смочите в прохладной воде тряпочку.